Я его мальчишке помню, в 36-м, что ли, приходили ко мне в Облано, исключили за какую-то проделку из школы. Вот чудеса-то. Живой он? Слышал, приболел маленько, ответил Терещенко. У нас в больнице лежит. В здании управления внизу, возле часового, Гнетова ждал Колокольцев. Они молча, словно позабыв про Аглаю Петровну, обнялись. И тотчас же спохватились. «Здесь?» — спросил Гнетов. «Здесь», — ответил Колокольцев. «Пойдем». И сказал часовому, кивнув на Аглаю Петровну и на Гнетова. «Со мной». Приемной, чтобы Аглаю Петровну ненадолго оставили одну. Потом в дверях появился Август Янович, совершенно такой, каким и напомнило его, когда приезжал он в Черный Яр биться за доктора Богословского. «Входите, Аглая Петровна», — сказал он спокойным и ровным голосом. «Ничего, пальто снимите у меня, тут есть вешалка». В низком и огромном его кабинете жарко пылали поленья в жерле из рассовой зеленой печки. Дзержинский смотрел прямо в глаза Аглае Петровне со знакомого портрета, висевшего над столом. И Штуб смотрел на нее внимательно сквозь стекла своих сильных очков. Смотрел молча, словно не зная, о чем с ней говорить. «Садитесь», — попросил он. Она кивнула и села. «Предполагаю, мы вас отпустим домой», — сказал он, не садясь, глуховатым голосом. «Прокуратура, я надеюсь, пойдет навстречу, поскольку именно здесь, в Унчанске, имеются доказательства вашей подпольной патриотической деятельности, и поскольку тут находятся некоторые люди, которые знали вас в тот период вашей работы». «Следовательно, я буду полностью реабилитирована». «Совершенно верно, будете», — с вежливой готовностью подтвердил Штуб, но как-то особенно приналег на слово «будете», как бы давая понять, что все им обещанное произойдет далеко не сейчас. «А пока ваше состояние здоровья, — продолжал он, — таково, что вам надлежит подлечиться, привести себя в порядок, наладить нервную систему». «Я здорова», — раздраженно перебила она. «Это врачам виднее», — спокойно заметил он. «А вопрос окончательно решат они. То есть медики меня сактируют?» — быстро и гневно осведомилась Аглая Петровна. «И составят бумагу? Не о том, что я не виновата, а о том, что по состоянию здоровья не могу отбывать наказание, так?» «Допустим, что так», — не глядя на Аглаю Петровну, казалось бы, с полным спокойствием, но уже с трудом сдерживаясь, ответил Штуб. «Если вас устраивает именно такая формулировка, пусть будет так. И я должна буду подписать бумагу о неразглашении всего того, что испытала». «Вы хорошо осведомлены», — невесело усмехнулся он. «Предположим, и так должны будете». «А если я на все эти штуки не пойду? Если я не собираюсь покрывать ваши грязные дела? Если меня вам не удастся заставить молчать? Тогда как?» Он тихо и устало вздохнул. Потом закурил и прошелся из конца в конец по своему низкому, угрюмому кабинету. Удивительно, как не шло этому человеку выражение беспомощности, то самое, что давеча уловила она на лице Гнетова. Что с ними со всеми? Разве не помнила она, чтобы в те далекие годы ничего и никого не боящимся журналистом из Унчанского рабочего? Почему же он молчит теперь, молчит и ходит тяжелыми шагами и не отвечает ей на прямой и простой вопрос? «Ладно», — наконец сказал он, — «больше я ничего не могу сделать. Понимаете, Аглая Петровна, решительно ничего. Абсолютно». Он подошел к ней ближе, совсем близко, плечистый, маленький, с белым неподвижным лицом, и почти крикнул, если можно крикнуть шепотом. «Я прошу вас, перестаньте. Вам нужно вернуться домой. Необходимо. Это все перемелится, все будет в норме. Но сейчас я не могу, понимаете, ничего больше не могу. Неужели вы не верите мне? О, черт! Ну как же мне это объяснить? Как?» «Так, чтобы я поняла». «Здорово», — усмехнулся он, — «замечательно!» И спросил холодным служебным голосом. «А если я сам не понимаю, тогда что мы станем делать?»